1665 год. Январь. Начало. С 29 декабря 1664 по 20 января 1665 года. Аввакум подал челобитную царю с мизени о выдаче корма, хотя человеку по алтыну на день. Январь. Начало. Мизенский воевода Алексей Христофорович Цехановецкий направляет отписку о прибытии Аввакума на мизень и просит разрешения выдавать Аввакуму корм. Одновременно сообщает о невозможности отправить протопопа в Пустозерск из-за отказа, бунта кеврольских и верховских крестьян дать прогонные деньги и подводы. При отписке посылает челобитные мизенского выборного земского заказчика и мизенского и олимского соцкого на кеврольцев и верховцев. Января 20-го. Челобитная Аввакума царю, отписка воеводы Цехановецкого и челобитные заказчика и соцкого доставлены Двинскому воеводе Осипу Ивановичу Щербатову. Августа 24-го. Указ о ссылке старца Григория Неронова в Спасский Игнатьев монастырь, что на Лому, в 60 километрах от Вологды. Октября 4-го. Архимандрит Спаса Ярославского монастыря Сергий с товарищи прибыл в Соловки с повелением братьев подчиниться нововведениям. Ноября 2-го. В исходе. Смерть Спиридона Потемкина. Декабря 9-го. Дьякон Федор взят под стражу и отведен во двор Павла Крутицкого в Кремле, где оставался 5 седмиц. Отобранные крестовым дьяком Никитой Казанцем келейные его книги, переданные Павлу Крутицкому, а письма домовые и выписки из книг всякие отправлены в тайный приказ. Дьякон Федор на допросе у митрополита Павла сказал, что слышал от протопопа Аввакума, будто о книгах новые печати собор будет, и что протопопа предупредили присланные от царя люди, чтоб терпел до собору. Имя посланца царя дьякон не упомнит. Декабря 13-го. На вторичном допросе митрополитом Павлом дьякон Федор сказал, что грамотка Аввакума, отправленная дьякону Федору Васильеву, адресована ему, Федору Иванову, что в отчестве протопоп описался или запамятовал. Декабря с 19 по 13. У попа Никиты Добрынина при аресте в Суздале отобрана челобитная о церковных нововведениях Никона, не до конца завершенная, писавшаяся им несколько лет. Указ о переводе попа Лазаря, знаменского попа Дементьяна и подьяка Федора Трофимова с семьями из Сибири в Пустозерский острог за неистовое прикословие. 1666 год. Января 31-го. Архимандрит Троицкого Сергиева монастыря Иоасаф наречен патриархом. Марта 1-го. Аввакум привезен в Москву, вместе с ним съехали же с мизени сыновья Иван и Прокопий. Марта между 1-м и 9-м. Аввакум находился на увещании у митрополита Павла Крутицкого. Марта 9-го. Аввакум послан под начал в Боровский Пафнутьев монастырь. Марта 14-го. Неронов привезен на жилье до указу в Иосифа Волоколамский монастырь. Марта 23-го. Старец Ефрем Потемкин отправлен из Керженских лесов в Москву, а келья его сожжена. На соборе 1666 года он принес покаяние и был прощен с условием, что прочтет в Нижегородском уезде публично несколько раз свое покаянное воззвание, что и было исполнено. Мая 10-го. Растрижен и проклят на церковном соборе поп Никита Добрынин и отправлен в Николоугрешский монастырь. Мая 11-го. Диакон Федор на допросе подал собору письмо против церковных исправлений. Мая 13-го. Аввакум и диакон Федор растрижены и преданы церковному проклятию в Успенском соборе. Мая 14-го. Указ о присылке папа Лазаря из Пустозерска в Москву. Мая 15-го. В 8-м часу Аввакум привезен с попом Никитой и диаконом Федором в Никольский монастырь на Угреше и помещен под церковью в отдельную палатку, студенную над ледником. Мая 18 по 30 дети Аввакума безуспешно пытаются проникнуть к отцу. Мая 24 этим днем Аввакум датирует свое видение в Вознесенье в день, в полночь, во время чтения наизусть утреннего Евангелия. Видение Богородицы и Христа с силами многими, сказавшего «Не бойся, аз есмь с тобою». Мая, после 24 числа. Письмо Аввакума из Николоугрешского монастыря к семье на Мизень. Сообщает о своем положении и настроении после осуждения на соборе, о неудачных попытках сыновей Ивана и Прокопия проникнуть к нему в темницу, о видении ему Христа, дает наставление, описывает быт тюрьмы и другое. «У Николы на Угреше сижу в темной палате, весь обран и пояс снят со всяцем утверждением, и блюстители пред дверьми и внутрь палаты, полуголова со стрельцами. Иногда есть дают хлеб, а иногда и щи». Июня 2-го. Поп Никита и диакон Федор принесли покаяние на допросе перед игуменом Николоугрешского монастыря Викентием. Июня 22-го, пятница, солнечное затмение, кольцеобразно полное. Июля 1-го. Иван Неронов принес покаяние собору. Июля 7-го. Сыновья Аввакума Иван и Прокопий и племянник Макарко, сын брата Аввакума, священника Кузьмы, за час до вечера прибыли в Николоугрешский монастырь навестить Аввакума, отстояли всеношную и ночевали в трапезной с богомольцами. Июля 8-го на заре. Аввакума тайно навестили и имели с ним разговор через окно сыновья Иван и Прокопий и племянник Макар. Задержанные игуменом Викентием, они назывались на допросе племянниками Аввакума, детьми священника Кузьмы, сказали, что с Аввакумом в монастыре не видались и писем и слов к нему и от него не приносили. После обыска и допроса все трое были отправлены на конюшенный двор, где ночевали за караулом. Июля 9-го, в час дня, Иван и Прокопий предстали в патриаршем приказе перед дворянином Ильею Кузьмичом Безобразовым и дьяком Иваном Калитиным, признали, что они сыновья Аввакума и заявили, что говорили с отцом только о его здоровье. Августа 2-го. Прибытие попа Лазаря в Пустозерск с Мизени морем на ладье. Августа 10-го. Сыновья Аввакума Иван и Прокопий по памяти строителю старцу Кириллу доставлены приставом патриаршего разряда Иваном Каторжным в Покровский, что на убогих дому монастырь, под начал с приказанием держать в монастырских трудах, в каких годятся, и никуда из монастыря не отпускать до указа. Августа 27-го. Диакон Федор Иванов привезен из Угреши в Москву и отдан под начал митрополиту Павлу Крутицкому. Диакон Федор перед Преосвященным собором о прелестях своих покаяния принес и прощения просил. После 27 августа Дьякон Федор для исправления и совершенного покаяния послан в Покровский монастырь, что на убогих дому. Август после 27 числа. Сыновья Вакума, Иван и Прокопий подали челобитную царю об освобождении из-под начала для всемирной радости рождения царевича Ивана Алексеевича. Родился 27 августа 1666 года. Августа между 27 и 30. Поп Никита Константинович Добрынин перевезен из Угрешского монастыря в Москву и освобожден из заключения. Августа 31-го. Неронов прислан под строгий начал в Иосифово-Волоколамский монастырь за церковный мятеж и ко Священному собору за непокорение. Поп Лазарь привезен в Ижемскую слободку и в тот же день скован, послан в Москву с пустозерским стрельцом Игнашкою Афанасьевым. Сентября 2-го. Царская память стрелецкому полуглаве приказа Зубова Григорию Салову о выдаче Аввакума из Никольского Угрешского монастыря под расписку присыльным людям из патриаршего приказа для отсылки его в тюрьму Пафнутьева Боровского монастыря. Царский указ игумену Боровского Пафнутьева монастыря Парфению о принятии Аввакума и содержании в монастырской тюрьме накрепко, с великим опасением, чтобы он с тюрьмы не ушел и дурно никакого б над собою не учинил, а чернила бумаги ему не давать и никого к нему пускать и не велеть, а корму давать, как и прочим колодникам. Сентября 3-го. Аввакум выехал из Угрешского монастыря под конвоем стрелецкого полуголовы Салова, четырех стрельцов и двух денщиков, с приказанием конвою велеть его вести с великим бережением, чтоб он с дороги не ушел и дурно б над собою не учинил. Сентября 4-го. Распоряжение митрополита Павла Сарского и Подонского велено освободить на поруки сыновей Аввакума Ивана и Прокопья с подпиской, чтобы церкви раскольникам не быть и ложных снов отца своего Аввакума никому не рассказывать. Сентябрь. Аввакума уговаривали ярославский диакон Козьма, который привозил выписки в тетрадях от властей, и подьячий патриаршего двора из Пушкарей, не из села Лепушкина, что в 25 верстах от Москвы по Ярославской дороге, Василий Васильев. Козьма вел себя двусмысленно, в яве уговаривает, а в тай подкрепляет. С ними Аввакум послал сказку с большой укоризною и бранью, написанную им для них тут. Сентября 20-го. Иван и Прокопий, сыновья Аввакума, дали подписку на поручные по них записи не быть раскольниками, не распространять ложных снов отца, ежедневно являться до царского указа в патриарший разряд к Безобразову и Дьяку Калитину и без указа и отпуска никуда не выезжать из Москвы. Октябрь. Под вопросом. Дьякон Федор, не дождав совершенного от священного собора разрешения и прощения, сбежал из-под начала в Покровском монастыре, захватив с собой из дому своего жену и детей. Ноябрь 2-го. Приезд в Москву вселенских патриархов Паисия Александрийского и Макария Антиохийского. Декабря 12-го. Низведен с патриаршества Никон. После октября, не позднее 20 июня 1667 года, диакон Федор в объяснительном письме друзьям по поводу принесенного им покаяния собору сообщает о растрижении с Аввакумом 13 мая и описывает, как их везли из Москвы в Николо-Угрешский монастырь 15 мая. 1667 год. Января 30-го. Диакон Ярославский Козьма от имени Павла Крутицкого и Илариона Рязанского, уговаривал Аввакума и приходил к нему пьян ночью, хотел извести его. Февраля 10-го возведен в патриархии Иоасаф II. Февраля начало. Подготовлена выписка, свод из документов собора 1666 года. В ней при перечне старообрядцев, судившихся на соборе, изложены взгляды Аввакума на православную церковь и сообщается о его растрижении и проклятии собором. Апреля 21-го. С попа Никиты Константиновича Добрынина после нескольких его покаянных челобитных собор снял проклятие, но сана же пресвитерства Никита не удостоился. Между февраля 10 и июля 10 напечатан «Жезл правления» Симеона Полоцкого, в котором дается характеристика деятельности протопопа Аввакума и его единомышленников. Ныне же новоявлшимися отступники Никиту и Аввакумом Лазарем, Феодором, Феоктистом, Спиридоном, со своемудренными пустынниками и прочими, отторгнувшимися от единства церкви, и своя богоненавидимое блядилище, составляющими и строящими. Велие бури и нестерпимое волнение ударяет ныне на храмину божественной церкви через лохульные уста Никитины и его единомышленников, Лазаря попа, Аввакума, Феодора диакона и прочих, клевещущих, яко несть предание святых отец, еже треми персты первыми крест святый на себе воображати православным людям. Июля 1-го. Неронов принес покаяние собору и послан в Иосифо-Волоколамский монастырь. Июля 17-го. Приговор собора в отношении Аввакума, Лазаря, паки проклятию предаша и Епифания, проклятию предаша и иночество обнажиша, и острище повелеша, и осудиша, отослати градскому суду. Августа 4-го. Диакон Федор, поставленный перед собором в крестовой палате. Собор неправославным нарече, и ни в чем не повинился, и прощения не просил. Августа 5-го. Допрос архимандритами Филаретом Владимирским, Иосифом Хутынским и Сергием Ярославским Аввакума, Лазаря и Епифания. А по допросу Аввакум подал письмо своей руки. Августа 26-го. Указ о ссылке протопопов Аввакума и Никифора, попа Лазаря и инока Епифания в Пустозерск с сотником Федором Акишевым и 10 стрельцами приказа Василия Бухвостова. Августа 27-го. Казнь урезанием языка Лазаря и Епифания на болоте. Августа 30-31-го. Аввакума, Никифора, Лазаря и Епифания из села Братошино, Братовщина, в 32 верстах от Москвы, повезли на имских подводах в Пустозерский острог. Ноябрь. Выход служебника с соборным свитком, в котором дважды упомянут протопоп Аввакум как пострадавший за непокорение и преданный проклятию. Невежде же аще будут прочитати, то не искусством их и не учением разум свой токмо будут потоплять и постраждут, яко же пострадай Никита, поп Лазарь, Аввакум и прочие невежди. А та клятва и проклятие, еже писано есть в книге Жезл, возводится ныне точию на Аввакума, бывшего протопопа, и на Лазаря попа, и Никифора, и Епифания Чернца Соловецкого, и Феодора Диакона, и на прочих их единомысленников, и единомудренников, и советников их, донде же пребудут во упрямстве и непокорении. В синодике 17 века находится проклятие Аввакуму, составленное, как видно по тексту, еще при его жизни, вскоре, по-видимому, после собора 1667 года, следующего содержания. «Бывый протопоп Аввакум и поп Лазарь, Феодор, Роздиакон, и Соловецкого монастыря бывший чернец Епифанец, и сообщницы их развратницы правому учению, не покоряющиеся святому собору, и охуждающие святые тайны, и безумием своим в познании покаяния и в общении ко святой церкви не приходят, да будут прокляты. Не позднее первых чисел декабря. По местному народному преданию, Аввакум во время пути в Пустозерск и остановки стража у села Усть-Цыльмы на Печоре призывал собравшийся народ держаться старых обрядов. Декабря 12-го. Аввакуму Никифора, Лазаря и Епифания привезли в Пустозерск и поместили порознь, очистя пустозерских крестьян избы по одному человеку в избе за караулом сотника Акишева и 9 стрельцов. Декабря 13-го. Из Пустозерска посланы воеводские памяти в Ижемскую и Усть-Цилимскую слободки, о присылке по первому вешному водяному пути строевого леса и плотников для строительства тюрем для Аввакума с товарищами.